А вот дикие, обиженные всеми туркмены внутренних нагорий Малой Азии сохранили свой пассионарный запас, потому что их никуда не брали, и пассионарные юноши оставались дома. Им приходилось уныло пасти овец, ссориться с соседними армянами, хотя до резни не доходило, заводить семьи и воспитывать детей. И когда их поднял Кемаль-паша на войну против захватчиков, англо-французов и греков, то они очень быстро выгнали их из своих пределов и восстановили Турцию в тех границах, которые существуют ныне. Но здесь мы видим незаконченный процесс. Пример этнической регенерации за счет использования неизрасходованной пассионарности отсталых окраинных районов. Пассионарность сгорела в самом Стамбуле, но не в провинциях. То же самое произошло в Аравии, но тут доминанта была другая. Арабов подняли против турок, и они, не имея возможности сражаться с регулярной армией, парализовали турецкие тылы, дали возможность англичанам захватить Палестину, продвинуться от Басры на север, Месопотамию и разгромить турок. Таким образом, импульс у арабов оказался тоже сохраненным в начале XX века, и они добились самостоятельности, потому что подчиняться туркам им было очень неприятно. Воля к спасению. В фазе обскурации регенерация носит ограниченный характер. Это особенно заметно, когда речь идет о Византии. Уже в XI веке 20-миллионное население империи охладело к интеллектуальным проблемам. Многие предпочитали всем занятиям роскошную жизнь в самом богатом городе тогдашнего мира Константинополе. И в самом деле дивные постройки, которые искусные ремесленники украшали предметами чудного ремесла, рынки, полные зерна, мехов из Руси, славянских рабынь, шелков из Багдада и Китая, вин из Греции, коней из Венгрии и Болгарии, школы, где изучали наряду с Гомером и Платоном поэму о храбром Дигенисе о Крите и стихи романа «Сладкопевца», светлые храмы и могучие стены делали из города особый мирок, только вписанный в тело Византийской империи. А вокруг столицы, по обе стороны Босфора, на опаленных солнцем холмах Фракии и Вифании, бродили козы, звенели цикады, незагорелые крестьяне обрезали виноград или собирали оливки на арендуемых участках, а то и на полях помещиков. А кое-где полудикие горцы Эпира, Тайгета и Тавра готовили мечи и стрелы для отражения врагов, католиков и мусульман. Роскошь столицы была не для них. Им достались в жизни труд и война. Вот здесь и разгадка внезапного ослабления Византии в XI веке, поставившего ее на край гибели. Столица и провинции перестали думать, чувствовать, а значит и действовать согласно. Особенно остро это сказалось на бюрократии, которая имела тенденцию пополняться за счет исполнителей, для коих отсутствие инициативы – обязательное условие для благополучия и продвижения. В Константинополе возникла школа юристов, главой которой был Михаил Псел, весьма образованный и ловкий политик. Опираясь на расположение императриц Зои и Феодоры, юристы взяли в свои руки управление страной, сделали своими руководящими принципами законности рационализм, ограничили провинциальную аристократию и за полвека поставили Византию на край гибели. Живое иррационально. Слишком жесткая система теряет пластичность и при столкновениях с внешними силами ломается. и первыми жертвами становятся талантливые полководцы. Здесь это были Георгий Муниак и Роман Диагент.